Сеньор Притворини. Сеньор Притворини был ужасным неженкой. Вы даже себе представить не можете, каким он был неженкой. Если, например, по стене ползла сороконожка, он уже не мог спать и жаловался на шум. Но уж если муравьишка нечаянно ронял на пол крупицу сахара, он в ужасе подскакивал и кричал: «Караул! Землетрясение!» Само собой разумеется, он терпеть не мог детей, грозу и мотоцикла. Но больше всего ему досаждала пыль, лежавшая обычно на полу или на земле. Из-за нее сеньор Притворини даже не мог ходить по комнате, а заставлял своего слугу-силача носить себя на руках. Слугу звали Гульельма, и Притворини целыми днями кричал на него: «Тише, Гульельма! Делай все как можно тише! Не то я не выдержу и разлечусь на куски!» От того, что он никогда не ходил, он стал толстеть. И чем больше толстел, тем становился чувствительнее. Под конец его стали беспокоить даже мозоли на руках у Гульельма. «Да что же это такое, Гульельма?» — сердился он. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты надевал перчатки, когда поднимаешь меня?» Гульельма отдувался и с трудом натягивал на руки громадные перчатки. Такие толстые и широкие, что они наверняка были бы велики даже бегемоту. А сеньор Притворини все толстел и толстел, и с каждым днем становился все тяжелее. Теперь даже зимой бедняга Гульельма обливался потом, словно на дворе стояла июльская жара. И вот однажды он подумал: «А что будет, если я сброшу сеньора Притворини с балкона?» Случилось так, что как раз в этот день сеньор Притворини нарядился в белый костюм. И когда Гульельма сбросил его с балкона, он угодил на то самое место, где незадолго до этого муха оставила свою точечку. Точечка еще не совсем засохла и испачкала сеньору Притворини его белые брюки. Чтобы разглядеть это пятнышко, нужен был бы самый сильный микроскоп. Но сеньор Притворини был таким неженкой, что тут же умер от огорчения.